что налагает на него обязанность защищать и распространять христианскую церковь. При этом случае император считает себя вправе располагать церковной собственностью. Во всех этих отношениях он должен был встретить препятствия со стороны феодализма. Короли французский и английский, признавая первенство императора в документах, в сущности считали себя совершенно независимыми. Даже в Италии и Германии мы видим феодальных властителей, которые с недоверчивостью смотрели на развитие императорской власти и старались противодействовать. Следовательно, феодальные притязания императора были исключительной главою общества, были только теорией и совершенно сокрушались о действительности. Эта теория сокрушилась в сопротивлении чинов немецких и соперничеством пап, у которых у самих была такая же идея. К концу средних веков, подобно папам, императоры сами с высоты своего величия, как Иннокентий VIII и Александр VI, заботились не столько о поддержании своего религиозного значения, сколько о мелких интересах своих фамилий, так и цель императоров немецких было одно усиление их династии. Последними императорами в средневековом смысле были Гогенштауфены. При Габсбургах началось другое направление. Габсбурги, Габсбургский дом, австрийский, королевская династия в Австрии, 1282-1918 год. Чехии и Венгрии, 1526-1918, Испании, 1516-1700 годы, императоры Священной Римской империи 1438-1806 год, кроме 1742-1745 годов. Гогенштауфены – династия германских королей и императоров Священной Римской империи с 1138 по 1254 год. Начало ему положил начальник рода Габсбургов Рудольф Швабский Габсбург, имевший в роду одно бедное владение Швабии, который возвышал свои ленты в Швейцарии и Швабии, воспользовался своей королевской властью, чтобы завещать своему потомству часть родовых земель нынешней Австрии. Рудольф I Швабский Габсбургский, 1218-1291 год, германский король с 1273 года. Потомки его шли той же дорогой, мало заботясь о выгодах империи и возвеличении императорского сана, но думая только о своих владениях. Династии Люксембургская и Баварская шли такой же дорогой. Люксембурги соединили под своим владением значительные земли – Богемию, Венгрию, часть Бранденбурга, Силезию, Моравию. Но когда дом Люксембургский, вытеснивший Габсбургов, снова уступил место Габсбургам, Габсбурги, преемственно в особе Сигизмунда, снова вошли на престол, снова следуя тем же целям. Сигизмунд Габсбург, 1368-1437 годы, император Священной Римской империи с 1410 года, в 1387-1437 годах король Венгрии, в 1419-1421, 1436-1437 также Чехии. С 1439 по 1493 год носил титла короля немецкого императора Фридрих III из дома Габсбургов, 54 года. Трудно найти в истории более, по-видимому, печальное царствование. Он был не раз изгоняем из собственных владений. Целые 5 лет Вена находилась в руках венгров, 1485-90 годы, которых вождем был знаменитый Матвей Корвин. Великолепное наследство Бургундии, доставшееся сыну Фридриха Максимилиану, по-видимому, не шло впрок, ибо Максимилиану надо было удовлетворять своенравные требования городов Фландрии, и не раз случалось быть пленником собственных подданных. Фридрих III должен был жить помощью имперских подданных своих и бежать из одного города в другой, не находя здесь ни влияния, ни даже уважения. но в нем видим мы странную психологическую черту, отличавшую всех Габсбургов.